Глава 12, в которой Тася узнает кое-что интригующее про древние хроники, а также получает разнос от ректора. В столовую я заявилась ближе к концу завтрака, совершенно выжатая после вчерашнего кошмара, и буквально с порога поняла. Воздух тревожно звенит от сплетен и слухов. Шепот стоял сплошной стеной. Все гудели, кто громче, кто в полголоса, кто просто с округлившимися глазами сидел над тарелкой, впитывая каждую новую сенсацию. Причем с каждым столом версия становилась все краше. «Говорю тебе, три взрослые гидры огромные!» — горячо убеждал один студентик за столом стихийников. «Да нет, новорожденные я сам видел!» — возражал второй. «А откуда их вообще притащили?» — вмешался третий. «На факультете нечистоведения вряд ли такое водится. Профессор Эйдан-то уважаемый человек. Разве он допустил бы?» «С каких это пор у тебя нечистоведы, уважаемые люди?» — насмешливо фыркнул первый. «Да вот на факультатив стал ходить к профессору и поменял мнение», — с достоинством ответил, по всей видимости, старшекурсник в мантии целителя. «У меня отработка контракта с академией будет в районе Шаударского леса, так что я решил заранее изучить, с чем придется столкнуться. На нашем факультете это преподают в общих чертах. Так вот, работа с нечистью требует аккуратности и силы. Разумная нечисть — не всегда добрая нечисть. Как правило, они темные, то есть питаются от людей. И сладить с ними очень сложно». «Подтверждаю. Вчера вот посмотрела. Очень сложно сладить. И я бы тоже походила к профессору Эйдану на факультатив. Интересно, это можно, если ты не студентка?» За преподавательским столом было пустовато, всего человек 5. Ректора нет. Трех проректоров нет. Показательно. Преподаватели сидели небольшой группкой и что-то оживленно обсуждали. В стороне, особняком от них, расположилась Сая. Рядом с библиотекаршей стояла тарелка с кашей, чашка чего-то дымящегося, а левой рукой она держала около каши пухлую книжку в серой унылой обложке со скучным шрифтом названия. «Думаю, что мой выбор сделан». «Доброе утро», — кивнула я, опускаясь на стул рядом. «О, Пусинда!» — Сая оторвалась от книги. «Доброе, хотя утро весьма беспокойное». «Угу», — подтвердила я. «Пчелиный рой отдыхает». «Просто кошмар», — прошептала библиотекарша, понизив голос. «Я когда услышала, что случилось, едва сама не побежала туда. Но хватило ума остаться в общежитии. Все же я даже не целительница, да и про нечисть знаю очень мало». «Да, я поступила так же», — кивнула и потянулась к меню. «Так, что мы хотим этим утром? Пожалуй, блинчиков с мясом. И кофе. Божечки, тут все же есть кофе. Почему-то в прошлый раз меню им не баловало». «Откуда вообще взялась эта гидра?» — продолжала Сая. «Ведь это не случайность. Кто-то принес кладку заранее, продумал все. Но ужас в другом». «В чем же?» «В том, что отношение к факультету нечистоведения у других факультетов всегда было натянутое, и сейчас это только обострится». «А мне вот кажется, что наоборот». Но я промолчала и сосредоточилась на появившихся передо мной блинчиках. Кружевное слегка сладковатое тесто, соленое мясо с золотистым лучком и маленькими кусочками морковки. Все это на вилочку, вилочку в сметанку, а потом в рот. Ап! Сая же вернулась к своей книжке и, судя по увлеченности и чуть покрасневшим щекам, совершенно ушла в текст. Я украдкой скользнула взглядом по обложке. Практические подходы к архивированию древних хроник. Тоска зеленая, видимо, ее библиотекарское хобби. Странно, что от него можно так краснеть. Я почти доела, когда Сая вдруг отложила книгу, поставила чашку и сказала: «Пожалуй, пора. Сегодня у нас инвентаризация в архивном крыле. Столько завалов, ужас». Она встала, взяла сумочку и локтем задела книжку. Та со стуком шлепнулась на пол и раскрылась. «Ой, я подниму», — машинально сказала я и наклонилась. «Нет», — чуть резче, чем обычно, воскликнула Сая. Но поздно. Я уже подняла книгу, и взгляд сам зацепился за страницу. Его рука медленно скользнула вниз, сминая ткань платья, и неумолимо устремляясь к самому сокровенному. Губы едва коснулись кожи, и она застонала. «Да, архивирование древних хроник, говорите?» Я застыла на долю секунды. Потом очень аккуратно закрыла книгу, взглянула снова на обложку. Подняла бровь, открыла снова. Дерек сжал ее в крепких объятиях и притиснул к своему жезлу мужественности. Изабелла вздрогнула. Она не могла даже вообразить, что подобное может поместиться в ее сокровенной пещерке желаний. «Ага, понятно, почему Сая краснела. Но ай да затейница, читать такое прямо на завтраке». Закрыла, протянула книгу Сая. «Кто бы знал, что архивирование настолько увлекательно?» Сая вспыхнула, как маг. «Это ошибка. Переупаковали не ту книгу. Я не знала, честно». Я не удержалась от улыбки. «Конечно». Сая торопливо упрятала книгу в сумочку и натянула на лицо самое строго библиотекарское выражение. «Мне правда пора. Архив требует внимания». Я поднялась вместе с ней. «Удачного тебе дня, Сая». Ее взгляд был смесью смущения и легкой паники. Я только усмехнулась про себя и направилась к выходу. У всех свои маленькие тайны. Судя по гулу голосов и периодические невнятные восклицания на повышенных тонах, в кабинете господина ректора шел разнос. Я мышкой проскользнула за свой стол, увидела горку писем и включила почтамат. Потом запустила расшифровку вчерашней стенограммы. Магручка закончила работу одновременно с тем, как ректор закончил разнос. Распахнулась дверь, и из кабинета вышли два проректора, суровый и со шрамом. Оба злые, вылетев из приемной, даже не поздоровались со мной. Я сложила листы с расшифровками в папку и уже собралась зайти к Эолу, когда услышала из кабинета знакомый голос с ленивыми самоуверенными интонациями. Не ректорский. «Происшествие резонансно, и попечительский совет не может оставить такое без внимания». «Академия предоставит данные после расследования», — твердо ответил ректор. «Надеюсь, все данные? Те, которые посчитает нужным?» «О, нет, лорд Девиаль, так не пойдет. Боюсь, что специфика учебного заведения и вашего прошлого места службы несколько различаются». Тут я узнала голос. Тот самый мужик, что доставал Саю в кофейне. «Как же его?» — подсказал ректор. «Боюсь, что вы, лорд Таринист, не понимаете, что специфика моего места службы всегда со мной, какую бы должность я ни занимал. Вы намекаете, что попечители не получат интересующие их данные? Я не намекаю. Я говорю прямым текстом, что совет попечителей увидит лишь то, что я посчитаю нужным». «Совет попечителей будет крайне недоволен», — спустя бесконечно долгую паузу резюмировал Лиар Таринис. «Совет может делать со своим недовольством все, что ему захочется», — открыто оскалился Эол. «На работу Хармарской академии это не повлияет». «Даже так? А Хармарская академия осознает, что может остаться без спонсоров? Не переживайте за нас». «Как же я могу не тревожиться за свою альма-матер? Вот что, лорд Девиаль, так как пока еще мы очень переживаем за будущее этого прекрасного учебного заведения, думаю, я от лица Совета попечителей останусь здесь в качестве наблюдателя». Судя по опять повисшей паузе, ректору эта перспектива не понравилась. Наконец он ответил. «Пока договоры не расторгнуты, вы имеете на то полное право». «Отлично. Тогда попрошу приготовить мне гостевые апартаменты. Не обещаю, что буду занимать их постоянно, но хотелось бы иметь такую возможность». «Я распоряжусь», — мрачно сказал ректор. После чего Лиар Таринис вышел из кабинета. Вид у него был такой же, как вчера, безупречный. Только сюртук сменил с зеленого на синий, видимо, в честь посещения родной академии. И, кажется, он меня не узнал, ну или не счёл нужным узнавать. «Доброе утро», — сказала я ему в спину. «Вы полагаете?» — спросил попечитель, удостоив меня беглым взглядом. Но ответить я не успела, потому что на пороге кабинета возник ректор и приказал. «Пусинда, принесите мне протокол вчерашнего совещания проректоров». «Та-дам! Интересно, с сегодняшнего дня в этой академии здороваться не принято?» «Доброе утро, лорд-ректор», — сказала я. «Не уверен». Пробормотал он и снова скрылся за дверью. Я фыркнула, подхватила папку и пошла за ним. Лорд Девиаль уже сидел за своим столом и барабанил по нему пальцами. «Где вы были сегодня ночью, мисс Кассиопис? — внезапно спросил он. «Ну, очень внезапно. Ничего себе вопросик». «Я несколько волновался за вас из-за ночных событий», — пояснил он. «Ну, это приятно». «Пыталась уснуть под страшный шум за окном», — отрапортовала я. «Хотела даже выйти посмотреть, что случилось, но испугалась». «Правильно сделали», — кивнул Эол. «Ничего хорошего у нас не случилось». «Я уже слышала», — сочувственно сказала я. «И даже видела. И до сих пор восхищена нашим геройским ректором. Если бы он еще забыл о существовании Филены, ему бы вообще цены не было. И если бы не смотрел на меня так, будто раздевает взглядом. Опять». Ректор прокашлялся и протянул руку. «Давайте протокол и идите работать». «Ой, а что я, кстати, должна делать-то, кроме сортировки писем? Вчера он дал мне свиток с моими обязанностями и графиком работы на неделю, а я его швырнула в ящик стола и напрочь забыла». Выбежав в приемную, я плюхнулась на стол. Поморщилась, потому что неудобно ушибла хвост. Достала и развернула свиток. «Так, сначала мои обязанности. Прием и первичная обработка корреспонденции. Ну, это я уже умею. Рассмотрение и сортировка документации на документы, которые подлежат регистрации и не подлежат регистрации». «Какой именно?» «Первая мысль о регистрации нечисти, но вряд ли речь о ней». «Проверка сроков хранения академической документации». «Вообще-то я всего лишь секретарь, документацией должен заниматься кто-то другой, мне кажется». «Пусинда!» Рёв был такой, что я аж подскочила и кинулась в кабинет. «Что это такое?» — вопросил ректор, потрясая листом бумаги. Я всмотрелась. Синие поля, четкий почерк магручки. «Протокол вчерашнего совещания», — ответила растерянно. «В самом деле?» — саркастично уточнил он. «А вы уверены, что я действительно говорил вот это?» И с выражением зачитал. «Лорд-ректор». Начнем с обсуждения женской половины преподавательского состава. Какие проблемы выявились в ходе проверки? Мой рот открылся сам собой. Проректор Урвис. Выявлены фактические несоответствия между внешним видом этих унылых дур и бурным темпераментом в их эротических действиях, продолжил ректор. Ой, как это может быть? Я такого не писала. То есть я-то вообще ничего не писала. Магручка? Я ошиблась в заклинании? Есть какой-то цвет, заставляющий ее писать вот такое? А Эол читал дальше. Проректор Гор. Выявлены неполадки в интимной жизни преподавателей факультета. Со своей стороны я берусь наладить процесс удовлетворения несчастных женщин, находящихся в аварийном состоянии. Лорд-ректор. Арнак. Я готов взять на себя нескольких. Проректор Урвис. Предлагаю составить график посещений страдающих дам. Лорд-ректор, я сам составлю, не трудитесь. Он швырнул листок на стол и уставился на меня, как на ночную гидру. Что это? Вы что, пошутить надо мной таким образом решили? Нет, пискнула я. Я не знаю, как это вышло. Ректор выхватил из папки еще один лист. Проректор Гор. Судя по датам, эти сложности начались буквально на днях, когда вы, Девиаль, заступили на должность ректора. Проректора Идан. А вот раньше все бабы в академии были только мои. Лорд-ректор. Да бросьте, я же готов поделиться. Он с чувством выругался и скомкал лист. Немедленно объясните, что это значит. Пауза. Это тоже там написано было? Робко уточнила я. Ректор закатил глаза. «Нет, мисс, это я вас спрашиваю». «Наверное, что-то с артефактом», — предположила я. «Я ведь вас посадить могу», — ласково сказал Эол. «Вы хоть немного думаете, над чем шутите?» «Куда посадить?» — не поняла я. «У меня горели уши, а поскольку уши у меня очень большие и прижаты к голове, то горела и голова. Я прямо чувствовала, что вот-вот задымлюсь». «В тюрьму!» — гаркнул ректор. «За оскорбление государственных структур! Вот!» Он ткнул пальцем в очередной листок и процитировал. «Лорд-ректор, службе государственной безопасности в моем лице потребуется не более 2 недель на изменение эротических представлений в Хармарской академии. Ее преподавательский состав слишком ценен, чтобы пустить эротику на самотек». Я поняла, что вот-вот упаду в обморок. Надо взять себя в руки. «Соберись, Тася, немедленно. Вскинула голову и с достоинством сказала. «Я ничего такого не писала, не диктовала. А вы ничего такого не говорили. Это артефакт. Видимо, он сломан». Ректор сделал пас рукой, и папка с протоколом вспыхнула пламенем. Синим. «Сломан, значит», — протянул он. «А разве вы не должны были проверить его, мисс Кассиопис?» «Но я проверила». «Оно и видно. Как вы посмели дать мне такое?» «Я проверила, но не читала расшифровку». «А чем вы занимались, мисс?» — прогремел он. «Ну, знаете, вчера отбивалась от вас. Я тоже умею орать. А вы сказали, что хотите на мне жениться. Да я была в ужасе и рассыпала блокнот, и убежала, оставив вам свои записи. Может, это вы решили надо мной так пошутить?» «Я? Жениться? Подшутить? Да что вы о себе возомнили?» Аж вскочил и подбежал ко мне. Я отшатнулась, а ректор вдруг уставился куда-то выше моего лица и замер. А потом протянул руку и коснулся моего новенького, купленного вчера вечером берета. «Где же ваш чепец?» — спросил он неожиданно нормальным тоном. «Ну, он же всем не нравился», — ляпнула я. «Вот и по форме. Вы же сами сказали, что мне нужен берет». Я схватилась за бант на шее. Берет был очень удачно снабжен лентами, что не позволяло его потерять с головы. Но сдернуть-то можно, проще, чем чепец. «Академическая форма подразумевает синий цвет», — сказал ректор, переходя от рассматривания берета к рассматриванию моего лица. «Это фиолетовый. Он близок к синему», — пробормотала я. «И подходит к платью». «Да», — протянул он. «У вас и платье новое. Не то чтобы намного лучше прежнего». «Хам! Прекрасное платье», — холодно сообщила я, отступая. «Полностью соответствую требованиям приличий». И повторила то, что сказала мне мадам Грета. «Я секретарь ректората, и мне очень важно поддерживать репутацию Хармарской академии. Я, можно сказать, ее лицо». Рука ректора протянулась к моей груди и, не коснувшись, отдернулась. Но я все равно отпрыгнула. «Лорд ректор, мне кажется, артефакт написал о вас правду». «Что? Вы действительно охвачены любовным томлением?» «Не стоит хамить своему работодателю», — сказал Иол и наконец-то вернулся за стол, где стал прежним, холодным и невозмутимым. «Продолжим», — произнес он спокойно. «Итак, вы не знаете, что произошло с расшифровкой протокола?» «Нет». «Хорошо. Вчера вы ушли с работы в положенное время. Проверить не успели. Я не имею права занимать ваше свободное время. Но почему вы не прочли расшифровку сегодня утром?» «Я и пришла на работу в положенное время. Даже за 10 минут до начала рабочего дня. Сразу занялась расшифровкой и сразу отдала ее вам. Когда мне было ее читать? Я не обязана являться на рабочее место одновременно с вами, если вам приспичило сидеть тут с рассвета». «Не сверкайте на меня глазами», — ухмыльнулся этот непредсказуемый тип. «Я действительно сижу тут с рассвета и вообще сегодня не спал». «Извините», — буркнула я. «Я, кажется, понял, в чем проблема», — медленно сказал Иол. «Полагаю, артефакт заколдован вашей предшественницей, так сказать, мелкая месть. Что ж, это она напрасна». «Ничего себе мелкая месть». Я вспомнила уволенную секретаршу. Вот оставил бы ее себе и пялился в декольте, сколько влезет. Там было на что. «Вы меня уволите?» — спросила несчастным голосом. «Не дождетесь», — рявкнул ректор, отчего я опять подскочила. «Идите на свое рабочее место и озаботьтесь проверкой остальных артефактов. И дайте мне магическое перо, которое вчера использовали. И трудитесь, трудитесь». «Хорошо, лорд ректор», — с облегчением пообещала я. «Только пообедать не забудьте», — буркнул он, когда я уже выходила в приемную. «А то еще больше похудеете». Я сделала вид, что не услышала. «То есть ему еще и фигура моя не нравится? Хам! Ну да, он же говорил, что я тощее недоразумение. Ну что тогда ему нравится-то в бедной Филене? Точнее, в Филене понятно, что. Милый зверек, приворотное зелье опять же. Но во мне, как в девушке. Ах, да, он же еще сказал, что у меня нежная кожа. Тьфу ты, да какая разница? Хм, если приворот подействовал, и ректор приворожился ко мне в обоих видах, то, может, стоит его, это, отворожить? Ведь точно же приворожился, иначе бы уволил прямо сейчас.